нигде не дают промаху, кроме как в респонзериях. А когда вы отведаете соус, которым залиты эти птички, возблагодарите брата Эвзебия, самолично зажарившего их из любви ко мне. Что же касается до вина, то оно вполне достойно оросить глотку беглого капельмейстера. Добрый Боксбейтель, дрожайший, да, дрожайший Иоганнес, добрый Боксбейтель из приюта святого Иоанна в Вюрцбурге. Мы, недостойные слуги Божьи, получаем вино лучшего качества. Итак, выпьем. С этими словами он налил кубок и протянул его мне. Я не заставил себя просить, пил и ел, как путник, нуждающийся в подкреплении. Отец Геларий выбрал превосходнейшее местечко для своего завтрака. Густая листва берез затеняла усеянную цветами поляну, а кристально чистый лесной ручей, плескавшийся по выступам скалы, еще более увеличивал освежительную прохладу. Уединенность этого потаенного уголка умиротворила меня и успокоила, и покуда отец Геларий рассказывал обо всем, что случилось за это время в монастыре, не забывая вернуть в рассказ свои обычные шутки и свою очаровательную кухонную латынь, я прислушивался к голосам леса и ручья, напевавшим мне утешительные мелодии. Отец Геларий, вероятно, приписал мое молчание тяжкой заботе, причиненной мне всем случившимся. «Не робейте, капельмейстер», — снова начал он, протягивая мне наполненный кубок. «Вы пролили кровь, это верно, а пролитие крови — грех. Но надо различать одно от другого. Каждому его жизнь дороже всего, у каждого она одна. Вы защищали вашу, а этого, как вполне доказано, церковь вовсе не запрещает. И не ваш достопочтенный господин аббат, ни какой-нибудь другой служитель Божий не откажут вам в отпущении грехов, даже если вы по недосмотру заехали в княжеские потроха. Ой, так выпьем. Благоразумный человек не будет пренебрегать тобою, Господи. Но, дорогой Крейслер, если вы возвратитесь в город, вас ехиднейшим манером допросят. А если вы обвините принца в нападении с целью убийства, поверят ли вам? Вот где собака зарыта. Вот видите, капельмейстер. Он опорожнил до краев налитый кубок и продолжал. Да... «Недурной совет», — подсказал мне Боксбейт. «Так вот, я как раз направлялся в монастырь всех святых, чтобы достать у тамошнего регента что-нибудь для близящегося праздника. Дважды, трижды перерыл я все свои ящики, все старо приелось. А музыка, сочиненная вами, когда вы были в аббатстве, да, она красивая и свежа. Однако не сочтите за обиду, капельмейстер, она написана так странно, что никак нельзя отвести глаз от партитуры. Только покосишься через решетку на какую-нибудь пригожую девчонку внизу, сейчас и пропустишь паузу или что-нибудь еще, и начинаешь неверно отбивать такты, и все летит вверх тормашками, а брат Якоб колотит по органным клавишам. Бим-бим-бам-бам, и так я мог бы... После того, как мы оба выпили, поток его речи полился дальше. «Отсутствует, кого нет, нельзя спросить. Вот я и думаю, что вам нужно пропутешествовать со мной обратно в аббатство, которое, если идти по верной дороге, находится отсюда в 2 часах ходьбы. Там вы будете безопасны от всякого преследования, от вражеских козней. Я приведу вас туда, как музыку во плоти. И вы можете оставаться там сколько пожелаете или пока вы будете находить это удобным. Достопочтенный господин аббат позаботится обо всем необходимом для вас. Вы наденете самое тонкое белье, натянете на себя бенедиктинскую рясу, кстати, она будет вам очень к лицу, но чтобы вы не походили в пути на раненого с картинки о милосердном самаритянине, напяльте на себя мою дорожную шляпу, я же покрою свою лысину капюшоном, дрожайший». С этими словами он снова опорожнил кубок, выполоскал его в ручье, быстро уложил все в свою дорожную сумку, нахлобучил мне на лоб свою шляпу и весело воскликнул: «Капельмейстер, спешить нам надобности нет. Ежели мы побредем с вами в развалочку, все же доберемся как раз, когда зазвонят «собирайтесь, братья», то есть когда его преподобие садятся за стол». Вы понимаете, дорогой маэстро, что я немало не возражал против предложения веселого отца Гелария. Напротив, мне пришлась очень по душе мысль отправиться в монастырь, который в некотором отношении мог стать для меня спасительным убежищем.